11. Воевода боярского рода Холмских долго ворочался на кровати и все никак не мог уснуть, переживая заново прошедший день. «Все, пора спать. Завтра ожидается много хлопот с новенькими бойцами. Надо хорошо выспаться. Казакам нужно найти место под жилье, да и вещей докупить. Не дело, когда толпа людей под одной крышей необорудованного склада живет. Осень на дворе». Жандармы были рады избавиться от опасного контингента и легко согласились снизить сумму залога. Бумага все стерпит. Сотня взрослых казаков, да еще и семьями, где не по одному ребенку. Одно только переселение влетело в крупную сумму. Хорошо Фима подсобил, по дешевке найдя, чем оборудовать спальные места. Как на бывших складах найти место 4 сотням людей? День-другой потерпят, а дальше холода наступят. Прав ли он был, когда предложил бояричу такое решение, и что его ноги понесли на должников смотреть? Детские взгляды, полные слез, на пересыльном пункте размягчили его черствое сердце. Свою тяжелую судьбу увидел он в этих глазах. Сатрапы царские, да законы глупые, вечная проблема империи, которой плевать на судьбы простых людей. Казаки неоднозначно восприняли информацию о выкупе долга бояричам. Если женщины голосили и плакали от счастья, то мужчины хмуро молчали и не спешили благодарить благодетеля. Угрюмые взгляды казаков, успевших почувствовать царскую немилость, мало чего хорошего ожидали от нового начальника. Только старый казак постоянно говорил «вон оно как». Воинами они были справными, и с матами разобрав холодное оружие и часть огнестрела, в этот же день заступили на дежурство. Вроде и боярич не сильно злился на его самоуправство, а чувство тревоги не отпускало воеводу. Накатывала, как в молодости перед боем. Встав с кровати, схватился за верную саблю, как зазвонил телефон. «Гришка, привет! Жди гостей сегодня ночью. Мне тут птичка напела прямо сейчас, что банды заречных отряда собирают, так что цель, думаю, вы», — прозвучал в телефоне сонный голос майора. «Спасибо, Максим. Я не забуду, да и боярич тоже». «Тебе спасибо, Гришка. Помогла мне ваша находка. Все шансы на повышение пойти. Уже и наградные листы подписали. К сожалению, не могу приехать сразу к вам на помощь. Сам понимаешь, не в нашей власти дела родовитых. Да и разнарядка сегодня пришла. Все патрули убрать с заречной стороны. Ну, если только полчаса продержитесь, попробую собрать отряд полиции». «Спасибо за предложение, но помощь полиции уроном боярской чести будет. Если что интересное будет, обязательно тебе сообщим». «Думаешь, боярич твой справится?» В голосе майора отчетливо звучало сомнение. «Иногда посмотришь в его глаза и саму смертушку видишь. Не переживай, даст Бог, свидимся». Не подвела чуйка старого воина. «Сегодня крови придется немало пролить. Заодно посмотреть можно, как новенькие себя поведут. Гриф, поднимай дружину. Сегодня ночь веселая будет». Мой склад для экспериментов заняли семьи казаков, и теперь я, как настоящий некромант, провожу исследования в подвале бывшей администрации. Весь вечер я пытался совместить руну защиты со стихией земли, но энергии средоточия не хватило для задуманного. Зато руна усиления сработала как надо, каменные колья приобрели темный цвет обсидана и значительно увеличились в размере. Правда, расход энергии стихии непозволительно большой, нужны дополнительные эксперименты. «Боярич, майор звонил, сказал, что сегодня ночью дорогих гостей надо ждать. Банды зареченских спешат к нам, все как Антон говорил. Дружины и казаки уже построены. Скажи им пару слов перед боем», — прервал мои размышления воевода. «Не стоит заставлять ждать бойцов. Пора на выход». Под слабым светом фонарей выстроилось мое воинство. Количество бойцов значительно увеличилось. Осталось проверить, насколько казаки своими умениями соответствуют воинскому сословию. Дружинники в тяжелых бронежилетах и закрытых шлемах выглядели внушительно. Надеюсь, они не перестреляют друг друга в ночном бою. Охрану воевода отправил на рынок, чтобы под шумок мелкие банды не разграбили арендованные склады. Казаки за все время знакомства на все мои слова только кивали головой, молчали и старались не бузить. Не знаю, как им жилось под охраной жандармов, но, видно, судьба нелегкая выдалась. Мне важно другое, чтобы они достойно встретили врага. Удивительно, что лишь малая часть казаков надела броню. Чужая душа потемки, хотите открытой грудью врага встречать – дело ваше. Бойцы, сегодня прикормленные банды земляных надеются поживиться за наш счет. Видно, прошлого урока им было недостаточно. Нам остается только радоваться, что в городе осталось еще достаточно бандитов, готовых расстаться со своим добром. Поэтому убейте врагов, не дайте им убить вас, и награды найдут своих героев. Воевода, распределяй бойцов». Дружинники встретили мои слова радостными вскриками и смехом. Я после каждого боя делился частью добычи, пусть и немного, но воины были довольны. Даже старый казак, который наотрез отказался уходить к женщинам, широко улыбался. Нет ничего хуже ожидания первого боя. Казаки отправили суетящихся молодых защищать семьи, кто постарше занимали оборону на территории базы, где показывал воевода. Складской район на окраине города не богат на посетителей, поэтому яркий свет фар и громкий звук рева моторов машин можно было не заметить. Бандиты чувствовали себя на кураже, не раз участвуя в подобных мероприятиях. А почему не участвовать, если серьезное сопротивление не ожидается? Бригадиры не забывали перед боем накачивать своих бойцов адским коктейлем, который просто сносил голову. Ворота на базу сшибла громоздкая машина, обшитая металлическими листами. Покрутившись пару минут по темному двору, бандиты не встретили сопротивления и прямо из машины посигналили остальным. Во двор начала заезжать колонна грузовиков, из которых, не дожидаясь полной остановки, выпрыгивала разномастно вооруженная толпа. Тут же из разных точек базы в противника полетел град маленьких жнецов смерти от спрятавшихся защитников. Воевода приказал укрыться своим бойцам, чтобы избежать лишних потерь в перестрелке с неизвестным результатом. Короткие очереди из почти сотни стволов скашивали ряды любителей поживиться за чужой счет не хуже магии. Водители в большинстве своем были мертвы, убитые меткими стрелками в самом начале, и остальные машины скапливались за стеной. Правда, грузовики были забиты не только обычными бандитами. Несколько ратников с активированными щитами вылетели из кузова, стреляя из автоматов в разные стороны. Бандиты под наркотиками лезли вперед, несмотря на потери, и все чаще бой переходил в рукопашный. Я наблюдал за ходом боя, ожидая своих противников, и они не заставили меня долго ждать. Двое воинов в полных доспехах прикрывали молодого парня в костюме. Посмотрим, чему учат молодую поросль земных. Несколько копий силы, отправленных в противника, поглотили активные щиты доспеха, заставив воинов оглядываться по сторонам и искать противника. Каменные колья с руной усиления пробили насквозь вместе с доспехами двух дружинников земных. Оказаться насаженным на кол в человеческий рост — так себе смерть. А молодой еще жив, правда, щит едва светится. «Выходи, Холмский, и сразись со мной!» — сглатывая комок, произнес представитель земных. Стоило мне только появиться из темноты ночи, как в мою голову нервный юноша начал отправлять десятки ударов, опустошая свое невеликое средоточие. Самое начало ранга ведаря, не больше. Первая ошибка начинающих магов. Не старайся победить противника градом ударов. Ты ослабнешь, на щит не останется энергии, и станешь легкой добычей для более слабого соперника. Пробить его щит не так сложно, но от убитых магией дружинников мне перепало слишком мало некроэнергии. Я, шагая под градом слабых ударов с саблей наперевес, шел к моему полному бурдюку с некротической энергией. «Сдохни, сдохни!» — надсаживался юноша. «Это тебе не в обычных людей заклинание отправлять, крысяныш». Град камней снес его щит и пробил тело в нескольких местах, заставив визжать, как поросенок. Ну а удар саблей закончил бессмысленную жизнь считающего себя элитой существа. Поток некроэнергии захлестнул меня, наполняя средоточие забытым чувством, когда даже мое касание могло быть смертельным. «Настанет тот день, когда я тебя заполню». Дружинники с казаками успешно добивали бандитов, сбивая пленных и раненых в группы. Мой наказ, наконец, начали выполнять. После потока энергии из владеющего обычные бандиты не рассматриваются мной в качестве приоритета. «Боярич, враг разбит. За периметр бойцов отправил. Проверим, может, кто спрятался». Сабля деда сегодня вдоволь напилась крови. «Вы хорошо справились. Я доволен воинами». Проходящие мимо бойцы, кто с ужасом, а кто и с восторгом смотрели на картину насаженных на колья вражеских дружинников. Эйфория от некроэнергии немного мешала мне думать, поэтому руна концентрации успешно очистила голову. «Узнаю пленников, где бандитское логово, и покончи с ними. Те крохи, которые я получил с бандитов, ничто по сравнению с полноводной рекой от владеющего из рода земных. Будет сделано, боярич!» — ударил кулаком в грудь воевода. Битва не прошла бесследно для моего войска. пара мертвых дружинников из десяток казаков, которых я приказал похоронить в отдельном месте. Надо будет поговорить с близкими этих людей. Самое главное сейчас это большое количество раненых, которые ожидали моей помощи. Запасы стихии земли не были бесконечными, и приходилось сортировать бойцов. «Боярич, я знаю, ты можешь его спасти, прошу, помоги», — подбежал мальчик с телом пса в руках. «Костя, не отвлекай боярича. Извините его, Кирилл Дмитриевич», — пыталась оттащить от меня сына молодая казачка. Дворовая собака, что вечно просила подачек, уже почти не дышала, пробитая пулями в нескольких местах. Полные слез глаза мальчишки горели яростным огнем веры. «Из таких выходят самые лучшие бойцы», — так любил говорить мой отец. Внутренний взор показывал зарождающееся средоточие. «Придется помочь». «Обычным исцелением делу не поможешь. Пес умирает. Все же стоит попробовать. Заодно можно будет проверить одну из теорий. Руны некромантии отличаются от стихийных. А если сделать то же самое, только вместо энергии смерти наполнить их стихией земли? В моем мире точно не получится». Но что на это ответит местная сила? Нанесение давно забытых рун подняло настроение. Мое любимое искусство смерти, я все равно вернусь к тебе. Руна контроля существа, если не хочешь оказаться с прогрызенным горлом. Руны усиления и изменения, чтобы мой подопытный смог достойно сражаться. И как вершина, руна начального разума. Основная задача пса будет защита мальчишки. Энергия стихии земли, подхваченная силой, ухнула, как в бездну, опустошая мои резервы. «Он не похож на грома», — отошел на шаг от песика Костя. «Что получилось, выбирать не приходится, Константин». Здоровый хищник с мощной челюстью и тугими мышцами меньше всего походил на собаку. Изумрудные глаза преданно взирали на меня. Существо готово выполнить любую команду. Но у пса уже есть задача — охранять моего будущего мага, которого я буду обучать лично. «Ладно, пора взбодрить бойцов». Я вышел на середину двора, чтобы меня заметили дружинники с казаками. «Бойцы, враг повержен. Пленные охотно отвечают на вопросы, а раненые излечены и скоро встанут в строй. Настало самое приятное время. Пора нанести ответный визит. А то казакам много добра требуется». «Да, боярич, дело говоришь. Любо. По правде». Одной пассивной защитой конфликт с земляными не закрыть. Надо действовать на всех уровнях. Сейчас наши бойцы поедут в логово бандитов и подорвут часть возможностей этого рода. Есть еще документы на земляных, от которых ему тоже не поздоровится. Не факт, что они выстрелят. Кто поверит молодому бояричу? Но из других уст они могут наделать немало шума. Обед у Борозденных проходил чинно и благородно до определенного момента. Было заметно, что семья привыкла обедать в более простом формате и без лишних церемоний. Шла уже вторая смена блюд, как прервать молчание решила мама Вити. «Кирилл, позвольте я вас буду так называть. Расскажите, как вам гимназия?» «Как вам будет удобно, Анна Сергеевна? Гимназия мне нравится, новые знакомства и знания никогда не бывают лишними. Вряд ли без гимназии меня пригласила бы на обед дворянская семья». «А у тебя есть девушка?» — нагло улыбаясь, спросила Вика. Небесная синева глаз, жемчужный блеск улыбки. Поэты могли бы сложить немало стихов о красоте Виктории. Но, к моей радости, я не поэт. Да и она послала бы куда подальше такого рифмоплета. Нет, эта породистая кобылка подпустит к себе далеко не каждого. «Виктория, Кирилл, простите мою дочь, она довольно непосредственна». «Место на данный момент свободно, Виктория», — вернул я улыбку красавицы. «Круто. А как ты смотришь?» — громкий удар под столом перебил Вику. «Да за ним Карпова и Сакмышева бегают, разогнали всех желающих. Вик, тебе там нечего ловить», — смеялся в рукав Витя. «Виктор?» «А что сразу Виктор? Это правда. Ему даже Светлана Александровна знаки внимания оказывает», — с излишней злостью сказал Витя, что было замечено Анной Сергеевной. «Сергей, ну что ты молчишь? Твои дети за столом ведут себя неподобающе при гости», — покраснела Анна Сергеевна. Сергей Федорович, как скала, возвышался над столом рода Борозденных. Отложив нож с вилкой, он уставился на меня тяжелым взглядом. «Меня больше интересует, почему молодой человек не побоялся прийти в наш дом после того, как посмел напасть на человека, работающего на род Борозденных?» «Директор еще 2 часа не мог отойти после головорезов Холмского», — поддержал отца Андрей. По глазам Анны Сергеевны я понял, что обед пошел по незапланированному сценарию. Не так она представляла себе знакомство с соседом сына по парте. «Мне нечего скрывать, Сергей Федорович. Родовые вотчины для любого боярина святое, и рано или поздно я верну подобающий статус боярскому роду Холмских. Боюсь, у вас будет слишком много противников, Холмский. Не сверните себе шею на этом пути. Сергей, мы же обедаем. В любом случае, молодой человек, вина нашего человека доказана. Слуги рода, которые указали на покупку компании, тоже будут наказаны. Мои убеждения не позволяют мне оставить все как есть. Уверен, смогу возместить вам часть ущерба», — твердо закончил глава рода. «Права не стоит. Я хочу через суд разорить эту контору. Собственно, ради этих слов я и пришел на обед». «Это ваше право, Холмский. Мы избавились от участия в деятельности компании. Дальше судебные дела пройдут с другими людьми. Вижу, утка от нашего повара вам не очень понравилась. Пройдемте со мной в гостиную». Покинув обеденный зал, мы прошли в большую гостиную, вся стена которой была заставлена старинным клинковым оружием в украшенных ножнах. Глава рода Бороздиных снял одну из сабель и протянул мне. «По преданию, эта сабля служила князю Холмскому. Не знаю, насколько это так, но в нашем доме любителей раритета становится все меньше, а я привык отвечать за свои просчеты. Благодарю, Сергей Федорович. Она достойно послужит новому владельцу». Сабля была далеко не легкой, в отличие от купленной мной на рынке. На узорчатом клинке оружия был едва заметен косой крест, олицетворяющий богиню смерти. Символично. Может, и правда она была как-то связана с этим родом. По древней традиции своих предков, герцогов Востока, я дал клинку попробовать крови хозяина. После закинул клинок обратно в ножны и поклонился достойному дворянину за дорогой подарок. Пора дать отдарок. Недолго думая, достал из кожаного портфеля упакованные документы. «В таком случае, надеюсь, ваша честь поможет правильно распорядиться этими документами», —